Натан Лонг. Цикл «Готрек и Феликс». Книга 9. Истребитель людей. И двинулись мы дальше, через перевал Черного Огня, чтобы впервые за 20 лет ступить, наконец, на землю Империи. И хотя сердце мое пело, радуясь возвращению домой, для страны, где родился я, то было мрачное время, и я с прискорбием видел, как измучена она паникой и лишениями. Готреку не терпелось добраться до Мидденхейма, чтобы найти погибель в битве против великих орд хаоса, которые вновь затопили юг, угрожая землям людей. Однако стремлением его не суждено было осуществиться, ибо когда мы проезжали через Нульн, то наткнулись на гнусный, далеко идущий заговор, имевший целью уничтожить бьющееся сердце империи изнутри, в тот самый час, когда злейший враг напал на страну извне. Случилось так, что, преследуя мерзавцев, Готрек встретил старого друга, а я — старую любовь, и столь непохожих встреч еще не видывал мир, ибо встреча Готрека была теплой и удачной, а моя и сладкой, и такой болезненной, что я и выразить не могу. Феликс Ягер. Мои путешествия с Готреком. Том 7. Альтдорф Пресс. 2528 год. Глава 1. «Клянусь золотой бородой Сигмара, братец!» — воскликнул Отто. «Ты не постарел ни на день!» только и сказал Феликс, когда дворецкий брат и принял у него меч и видавший виды красный плащ, а потом закрыл парадную дверь, отсекая теплые лучи летнего утра. Феликсу очень хотелось ответить тем же, однако, когда он оглядел Отто с головы до пят, слова застряли у него в горле. Некогда светлые волосы брата навечно распрощались с макушкой, а на подбородке подернулись серебром. Точнее, на подбородках. Одет он был в бархат и парчу, но даже лучший портной в мире не смог бы скрыть его чудовищно раздутого брюха. Отто, прихрамывая, шагнул вперед, опираясь на трость с золотым набалдашником, и смахнул с плеч Феликса талику дорожной пыли. Боги, он теперь даже ходит с палочкой. «И не повзрослел ни на день, вижу», — хихикнул Отто. «Все тот же рваный плащ, все те же залатанные штаны, те же просящие каши сапоги. Бродяга, я думал, ты собирался сколотить состояние». «Я сколачивал», — ответил Феликс. «Несколько раз». Отто не слушал его. Он повернулся к дворецкому, который, морща от отвращения нос, вешал плащ гостя в стенной шкаф прихожей. «Фриц! Вина и холодных закусок в кабинет!» Махнув Феликсу пухлой рукой, Отто заковылял по обшитому вишневыми панелями коридору, ведущему вглубь дома. «Пойдем, братец, надо это отпраздновать. Останешься на обед? Аннабелла, помнишь мою жену? Ей будет весьма интересно вновь увидеть тебя». Феликс последовал за братом. При упоминании о еде желудок его забурчал. «На обед? Спасибо, брат, ты очень великодушен». Путешествие из Каракхирна через дикие земли пограничных княжеств, через перевал Черного Огня и дальше по старому гномьему тракту в Аверланд было жутко утомительным и чрезвычайно постным. В тяжкое военное время опустело даже житницы империи. Все ее зерно, шерсть и вино отправлялись на север для снабжения армии, сражающейся с надвигающимися ордами Архаона. Люди тоже шли на север, порой против своей воли. Когда они с Готреком садились на речной паром Леопольд на пристани Лонингбрюка в преддверии долгого путешествия вниз по верхнему рейку до Нульна, Феликс видел компании устроившихся на своих тюках несчастных унылых деревенских мальчишек, вооруженных копьями и луками и облаченных в дешевые мундирчики цветов их лордов. Дородные сержанты в отлично сидящих кирасах, точно тюремные надзиратели, следили за парнишками, чтобы никто из них не ускользнул домой до того, как прибудут баржи и отвезут новобранцев на север. Помнится, Феликс даже покачал головой при виде такого зрелища. Разве эти необученные мальчишки, большинство из которых никогда не покидали своих деревень, способны обратить вспять сверхъестественную мощь бесчисленных армий пустошей? И все же они делали это веками. «Ну вот, братец!» Отто, производя чрезвычайно много лишних звуков, уселся в обитое кожей кресло с высокой спинкой, стоящее у открытого окна его богато обставленного кабинета. Из сада в комнату струился солнечный свет и неслось довольное гудение пчел. Сколько ж воды утекло!» Феликс, вздохнув, сел напротив брата и будто провалился в кожаное облако. «Сигмар! Он и забыл о существовании такой роскоши. Да уж, пускай кругом война и лишения, но Отто всегда позаботится о себе. В этом отношении он очень похож на отца». «Я не считал. Когда крысолюды напали на Нульн?» «Крысолюды?» Отто поднял на него взгляд, пока дворецкий ставил на стол вино, мясо и маленькие пирожные. «Зверолюды, ты хотел сказать. 20 лет назад». Феликс нахмурился. «Те, которые вылезли из канализации, разгромили инженерный колледж, распространяли чуму и разруху? Это были крысолюды?» Отто хихикнул. «Да-да, я прочел твою книгу, едва она вышла из печатни. Весьма занимательно. Но зачем же преувеличивать? Зверолюдов было вполне достаточно». Он отхлебнул вина. «Кстати, первое время книга хорошо продавалась, как и остальные». Феликс разинул рот, мгновенно забыв абсурдное приравнивание крысолюдов к зверолюдам. «Ты опубликовал мои дневники?» Но Отто улыбнулся, и глаза его почти исчезли за круглыми щеками. «Ну, денег моих ты бы не взял, а мне отчего-то казалось, что и своих не наживешь». Он вновь с ухмылкой покосился на потрепанную одежду Феликса. «Так что я взял на себя труд обеспечить твою старость. Ты прислал нам свои записи, Аннабелла прочла их и решила, что они хороши. Полная чушь, конечно, все эти демоны, драконы, вампиры и прочая всячина, но именно такие кабацкие сказки в наши дни продаются, и уж определенно они лучше твоих стихов». Он взял пирожные. «Прибыль я откладывал, как раз на случай твоего возвращения. Естественно, за вычетом расходов на печать и тому подобное». «Естественно», — пробормотал Феликс. «Но, полагаю, там еще осталась кругленькая сумма, достаточная для такого неприхотливого человека, как ты, чтобы прожить какое-то время». Феликс почувствовал, как кровь приливает к его щекам. Какой-то его части очень хотелось выпрыгнуть из кресла и придушить Отто за его самоуверенность и снисходительность. «Да как он посмел?» Феликс частенько задумывался, не опубликовать ли свои дневники, превратив их в книги, но собирался сделать это, когда обустроится, и у него появится время нормально отредактировать их, проверить факты, сравнить свои записки с записями других ученых людей. Он хотел сделать из них научные трактаты о землях, культурах, чудовищах, которых встречали они с истребителем, а не серию дешевых приключенческих романчиков. Люди решат, что он халтурщик. Хотя, с другой стороны, кругленькая сумма. Против такого, конечно, трудно возражать. Он свернул ломтик ветчины и сунул его в рот. «Сигмар, как же вкусно! И вино, о небеса!» «А кругленькая сумма — это сколько именно?» Отто махнул рукой. «О, не знаю. Я годами не заглядывал в те бухгалтерские книги. Приходи на недельки в контору, и мы...» «Отец!» — раздался из коридора голос. Феликс оглянулся. В дверях стоял высокий, светловолосый юноша с худым, серьезным лицом, со стопкой книг под мышкой, одетый в мантию и ермолку студента университета. «Да, Густав», — отозвался Отто. «Вечером я иду на собрание Веренского дискуссионного общества. Оно может затянуться». «Отлично. Я пошлю Мэнни с каретой, он подождет тебя». Густав поморщился. Выглядел он лет на 17-18. «Не нужна мне карета. Я вполне могу сам добраться до дома». Отто побагровел, открыл рот, чтобы что-то сказать, но метнул взгляд на Феликса и передумал. «Отлично, отлично. Только до ворот Кауфмана не ходи один». «Знаю, отец», — с бесконечным презрением уронил Густав. Отто выдавил улыбку. «Подойди, познакомься со своим дядей Феликсом». Глаза мальчишки расширились. «Но он же умер». «Всего лишь долго отсутствовал». Феликс встал и протянул руку. «Рад знакомству, племянник». Юноша неохотно приблизился и вяло пожал руку дядюшке. «Густав изучает теологию и право в Нульнском университете», — сказал Отто. «И еще публикует стихи». «Правда?» — Феликс скромно откашлялся. «У меня тоже когда-то вышло несколько поэтических произведений. В Вальддорфе. Возможно, ты...» «Я не пишу какую-то там старомодную чушь», — беззаботно отмахнулся Густав. «Старомодную?» Феликс задохнулся, с трудом сохраняя показное спокойствие. «Что ты имеешь в виду под...» «Я принадлежу к новой школе, школе истинного голоса», — заявил Густав. «Мы отвергли сентиментальность и говорим только о насущном». «Звучит весьма занятно», — сухо заметил Феликс. Густав фыркнул. «Занятно это для плебеев. Мы наставляем. Наша философия...» «Густав», — сказал Отто, — «ты опоздаешь на лекцию». «Да», — Густав кивнул. «Конечно. Доброго дня, дядя». «Отец?» Он коротко кивнул и ушел. Отто закатил глаза. Феликс пожал плечами. «Не знал, что у тебя есть сын», — сказал Феликс, возвращаясь на свое место. «Не знал? Он родился... Ну да, верно, он родился через год после твоего отъезда из Нульна. Очень серьезный, да?» Отто хмыкнул. «Похож на тебя в этом возрасте, честно говоря». «На меня? Я никогда не был таким... Ты был хуже». «Не был». Отто поднял бровь. «А стихи, которые ты читал?» Феликс фыркнул и глотнул еще вина. «Итак, что привело тебя назад в Нульн?» — спросил Отто. «Все еще изображаешь из себя слугу этого грубого гнома?» «Я его запоминатель», — холодно ответил Феликс. «Мы направляемся в Мидденхейм, чтобы помочь остановить вторжение хаоса». Отто скривился. «Не староват ли ты для таких дел? Почему бы тебе не остаться, поработать на меня? Мог бы помогать солдатам на севере и одновременно откладывать кое-что на черный день». Феликс вздохнул. «Забавно. Каждый раз, когда он появлялся в Нульне, брат предлагал ему остепениться. Бедный Отто. Не больно его заботит, отложит Феликс что-нибудь на черный день или нет. Он просто хочет, чтобы брат устроился на приличную работу и перестал быть позором семьи». «Ты помогаешь снабжению войск?» — спросил он, проигнорировав вопрос Отто. «О, да! Ягеры из Альтдорфа выиграли контракт на поставку железной руды из Черных гор вниз по рейку в Нульн. Мы единоличные поставщики имперской оружейной палаты». Он тихонько хихикнул. «Ловко провернули сделку. Три судоходные компании предлагали ставки пониже, но я оплатил для графини организацию ежегодного бала гильдии ткачей, подмазал ее легонько и, прошу, получил одобрение». Феликс нахмурился. «Значит, ты не помогаешь снабжению войск. Ты вытягиваешь из изготовителей пушек все, что можешь». Отто нетерпеливо мотнул головой. «Вовсе нет. Пускай наша ставка больше, но работаем мы лучше. Ягеры лучшие в империи, это известно всем. Просто потребовалось немного маслица, чтобы графиня присудила контракт по заслугам, а не по цене. Так ведутся дела». «Поэтому я не занимаюсь делами», — заявил Феликс чуть более надменно, чем собирался. «Так что я пас, спасибо. А почему ты не попросишь сына?» «Его?» — Отто фыркнул. «Он чересчур похож на тебя. Слишком высокомерен и благороден, чтобы марать руки о реальный мир. Отец всегда хотел, чтобы мы стали аристократами. Что ж, похоже, ему это удалось, по крайней мере, в отношении тебя и его внука. А я что, не хочу подвергать риску ваши идеалы, милорд?» Феликс стиснул подлокотники кресла. На его шее пульсировали вены. Он не был аристократом. К знати он не питал ничего, кроме презрения. Он открыл рот, потом снова закрыл. Если сейчас он не остановится, то скажет что-то, о чем пожалеет. А ведь нельзя забывать еще и о кругленькой сумме от продажи его книг. Он откинулся на спинку кресла, заставляя себя расслабиться. Прошло 20 лет, а они с братом по-прежнему не могут поддерживать вежливую беседу долей 5 минут. «Мои книги», — выдавил он наконец. «Могу я их увидеть?» «Конечно», — ответил Отто. «Кажется, у нас тут лежит где-то несколько экземпляров». Он взял со стола изящный серебряный колокольчик и потряс им. Обильный обед мог бы обернуться весьма мрачным мероприятием, если бы за столом сидели только братья, поскольку, несмотря на все потуги быть вежливым и держаться корректно, Феликс буквально закипал от каждого слова Отто, этого напыщенного осла, такого невежественного, такого безразличного к истинному положению мира, так уверенного, что жизнь устроена только для его удовольствия и что он заслуживает любой роскоши, которой обладает. К счастью, к ним присоединилась Аннабелла, жена Отто, бретонка, тоже располневшая и посидевшая, как и муж, но все еще остающейся красивой женщиной. Она засыпала Феликса вопросами о нем и его приключениях, хихикая и охая в нужных моментах. Ее слащавая льстивая болтовня совершила чудо, скрыв то, что они с братом за едой не обменялись и парой слов. Впрочем, без неловкости не обошлось, поскольку Аннабелла, преисполнившись духом гостеприимства, спросила Феликса, не хочет ли он на время пребывания в Нульне остановиться у них. При этих словах Отто резко вскинул голову и сердито уставился на жену через стол. Но беспокоился он напрасно. Феликс чувствовал то же самое. Они с братом провели вместе всего несколько часов, а уже были на ножах. Таким манером, проведя под одной крышей 2 дня, они просто вцепятся друг другу в глотки. Так что он вежливо отклонил приглашение Аннабеллы, уверив, что они с Готреком прекрасно устроились в гостинице и не хотят никого обременять. После обеда, у дверей, когда Феликс, приняв у дворецкого меч и плащ, пытался найти в сумке место для нескольких книг в кожаных переплетах, на которых было оттиснуто его имя, Отто кашлянул. «Может, по пути на север в Альтдорфе ты захочешь заглянуть домой?» — пробормотал он. «Старик на последнем издыхании». Феликс шел по району Кауфман к высоким воротам. Голова его кружилась. Слишком много новостей на него вывалилось, и слишком быстро. Конечно, за 20 лет многое могло измениться. У Отто есть сын, который учится в университете. Стихи Феликса старомодные. Из его приключений сделали книги. Его отец умирает. Он петлял по мощенным улицам, не замечая ни высоких островерхих городских домов, ни обнесенных стенами охраняемых особняков богатых торговцев, ни того, как фыркают при виде его поношенной одежды зажиточные бюргеры и их толстые жены. У Отто есть сын. Отец Феликса умирает. Отец умирает. Феликса даже удивило, что это известие так задело его. Вообще-то он удивился и тому, что отец все еще жив. Сколько же ему лет? 70? 80? Хваткий старый скряга выжимает из жизни год за годом, только чтобы удостовериться, что получил сполна за свои деньги. Если и был на свете человек, с которым Феликс ладил хуже, чем с братом, так это отец. Старик отрекся от него, когда он, вместо того, чтобы поддержать семейное дело, решил стать поэтом. Сказал, что Феликс пустил на смарку образование, оплаченное им, отцом. Смешно, ведь именно образование открыло Феликсу глаза на красоту и разнообразие жизни и ввело его в мир литературы, философии, поэзии. Густав Ягер хотел, чтобы сыновья получили все доступные знания и умели выкладывать их по команде, но лишь потому, что считал подобную ученость одним из качеств, отличающих человека знатного, а Густав отчаянно желал, чтобы его сыновья первыми из Ягеров стали дворянами. Сколь бы старик ни был скуп, он как в воду лил золото в сундуки сильных мира сего и Альтдорфа в частности, стремясь купить титул, который перешел бы к его сыновьям, и, очевидно, безрезультатно. Феликс ненавидел отца за его дремучесть, за усколобый прагматизм, не оставляющий места ни искусству, ни красоте, ни романтике. Густав Ягер пожертвовал детством, выкарабкиваясь из сточной канавы, пробиваясь в ряды богатейших купцов империи и, достигнув высокого положения, вознамерился принести в жертву и детство своих сыновей. Он не делал скидок на юношеские глупости и проступки. Возможно, именно поэтому Феликс превратил то, что должно было стать мимолетной прихотью, в свой жизненный путь. Феликс отступил, пропуская быстро едущую карету, и, не поднимая глаз, шагнул под железную опускную решетку высоких ворот. Так что, стоит зайти к нему, чтобы загладить вину, плюнуть в лицо, гордо продемонстрировать книги, получившиеся из его жизни? Уж он бы ему показал. Или нет? Мысль увидеть старого хрыча, пускай даже больного, на смертном одре устрашала. Он никогда не мог посмотреть отцу в глаза. Даже при исполненной юношеской уверенности, издав первый сборник стихов, прославляемый Альтдорфским университетом, даже тогда Феликс в присутствии отца чувствовал себя 7-леткой, напрудившим в постель. Гулкий пушечный выстрел выдернул Феликса из задумчивости. Он встревоженно огляделся. Что-то случилось? На Нульн напали? Но никто из прохожих как будто ничего не заметил. Все шли по своим делам, словно так и надо. Они что, не слышали? Ему что, показалось? Потом Феликс вспомнил. Это ведь Нульн, кузница империи. Имперская оружейная палата испытывает новые пушки по нескольку раз на дню. Когда он жил здесь раньше, постоянные резкие звуки выстрелов и его не отрывали от привычных занятий. Он огляделся, только теперь по-настоящему увидев улицы, по которым шагал. Нульн, за стенами, отделяющими старый город от нового, был шумным, суетливым местом. Возможно, война и разорила большую часть империи, но Нульн делал пушки, ружья, мечи. Во время войны он процветал. Тут трудились повсюду, куда ни кинешь взгляд. Тяжело груженные телеги тащили уголь, селитру или готовые гаубицы по лабиринту улиц мимо высоких закопченных кирпичных и бревенчатых домов. Мрачные работяги устало брели домой, возвращаясь со смен на заводах, расположенных на Индустриэль-Плац. Жирных купцов несли в паланкинах, перед которыми, равно как и позади, трусили телохранители. Кричали, расхваливая свой товар продавцы пирогов и сосисок, катящие тележки, оснащенные шипящими жаровнями, и аромат готовящегося мяса смешивался со смрадом сточных канав и едкой вонью дыма и пороха, создавая, по мнению Феликса, фирменный запах Нульна. Рабочие Нульна вроде бы преуспевали, в отличие от низших классов. Эти самые шипящие пироги и сосиски продавались втрое дороже, чем следовало бы, а выглядели словно сделанные из отбросов с пола скотобойни. Прилавки уличных торговцев овощами и фруктами, окаймляющие рыночные площади, по большей части пустовали, а цены на скудный имеющийся в наличии ассортимент просто потрясали. На улицах дежурили толпы насильно завербованных ополченцев, однако крепкие и здоровые молодые люди попадались среди них крайне редко. С другой стороны, нищих обнаружилось столько, сколько Феликс в Нульне и не видывал никогда. Они просто заполонили улицы и тянули руки у каждой двери. В проулках и двориках попрошайки обустраивались целыми семьями. Патрули городской стражи в черно-желтой, цветов Нульна форме неторопливо бороздили суетливую толпу, шаря по сторонам глазами и помахивая дубинками. На улицах жонглеры и певцы толкались локтями с продавцами газет, предсказателями судеб и всяческими демагогами. Сестры Шалли просили милостыню на содержание своих госпиталей и храмов. «Конец времен надвигается!» — вопил аскет, подвижник Сигмара с дикими глазами и деревянным молотом размером с наковальню. «Стаи волков разорения спешат из степей, чтобы сожрать нас всех! Молите всемогущего Сигмара о прощении, пока не стало слишком поздно!» «Надо отправить на север детей!» — завывал другой, одетый только в набедренную повязку. «Их чистота и невинность! Вот щит, который остановит меч хаоса! Они — наша надежда и спасение!» Группа, называющая себя пахарями, требовала закрытия литейных заводов. «Мы должны перековать мечи на Орала. Нужно заключить мир с нашими северными соседями!» Толпы они вокруг себя не собрали. Другая группа, Серебряная Чаша, призывала разрушить колледжи магии и убить всех чердеев империи. «Порча идет изнутри!» Молодой человек в маске, представляющий собой ярко-желтую косынку с прорезями для глаз, держал горящий факел, а его товарищ, прикрывающий лицо таким же платком, раздавал прохожим дешевые печатные листовки. Поверх дублетов юноши носили плащи, украшенные примитивным изображением факела. «Очищающее пламя спалит скверну душащую Нульн, точно дым от литейных цехов!» — декламировал один из них. «Не будут больше жирные жрецы стричь свои стада! Не станут владельцы кузниц и заводов недоплачивать работягам, льющим железо, которое делает толстяков богатыми! Не поднимут землевладельцы плату за хибары, в которых не стали бы жить и псы! Выше факелы, братья! Присоединяйтесь к братству очищающего пламени и сожгите их! Спалите город дотла!» Тут молодые люди заметили, что к ним пробирается патруль, быстро подхватили листовки и исчезли в проулке. Феликс шел дальше. Приблизившись к реке, он оказался в районе, известном как Трущобы. Здания стали выше и хлипче. Аккуратная брусчатка старого города и университетских площадей сменилась немощенными вязкими болотами и жирной грязи. Чем дальше он шел, тем чаще встречались нацарапанные на стенах символы различных агитационных групп. Клинообразный плуг пахарей, чаша серебряной чаши, горящий факел очищающего пламени. При виде последнего Феликс содрогнулся, вспомнив пожар, напрочь спаливший окрестные кварталы во время нападения крысолюдов много лет назад. Трудно было поверить, что организация, пропагандирующая огонь как орудие перемен, обретет здесь последователей. Хотя, как знать, у людей короткая память. Наконец он добрался до ветхой таверны, расположившейся в самом сердце трущоб. На потрепанной вывеске над дверью ухмылялась нарисованная свинья с повязкой на глазах. Снаружи, наслаждаясь теплом уходящего лета, прихлебывали эль несколько развалившихся на скамьях наемников довольно низкого пошиба. Двое громил вышибал кивнули приблизившемуся Феликсу. Феликс, пригнувшись, нырнул в дверной проем и окинул взглядом сумрачное помещение. Готрак сидел у стойки, взгромоздив приземистое массивное туловище на высокий табурет, и гребень его рыжих волос пылал в одиноком солнечном луче, явно случайно проникшем в помещение. Сутулясь, гном подался вперед, навалившись на барную стойку и упираясь в нее мускулистыми руками, а старина Хайнс, владелец слепой свиньи, старый боевой товарищ Готрака, некогда они вместе служили наемниками, наполнял из бочонка две большие пивные кружки. Одну он протянул Готраку, другую взял сам, и друзья торжественно чокнулись. «За Хамнера!» — сказал Хайнс. «За Хамнера!» — согласился Готрак. Они выпили, мигом осушив кружки. Мясистой рукой Хайнс утер рот. «Но он, по крайней мере, умер достойно!» Готрак нахмурился и кашлянул в кружку. «Да», — ответил Феликс, шагнув вперед и усаживаясь рядом с истребителем. «Он умер достойно!» «Хорошо», — кивнул Хайнс и развернулся, чтобы налить всем еще по пинте. Готрак наградил Феликса почти благодарным взглядом. Истребитель не любил врать, но и сообщать Хайнсу истинное положение вещей его определенно не тянуло. Хамнер умер не слишком достойно. Он умер, предав свой народ, и именно Готрак убил его. Не в первый раз Феликс спасал гнома, избавляя от необходимости выкладывать неприятную правду. Хотя он надеялся, что этот раз был последним. Готрак сунул толстый палец под повязку на глазу и потер пустую глазницу. «Хайнс говорит, исход войны решится в Мидденхейме. Мы отправляемся завтра на рассвете». «Хорошо», — вздохнул Феликс. «Несколько дней подряд иметь крышу над головой для них уже много». Впрочем, он не удивился. Готрак уподобился охотничьему псу с тех самых пор, как они узнали в Баракварре, что орды хаоса снова вышли из пустошей, угрожая землям людей. Ничто не могло остановить истребителя, рвущегося на север, чтобы бросить вызов очередному демону. «Помнишь, как Хамнер пытался спасти всю библиотеку графа Маражио, когда орки вышибали двери?» — спросил Хайнс, ставя перед Готраком и Феликсом кружки. «Никогда не видел, чтобы гном так беспокоился о кучке книг. Просто умалишенный был». «Угу», — буркнул Готрак. «Умалишенный». Он подхватил свое пиво и сердито заковылял в угол потемнее. Хайнс проводил гнома вопросительным взглядом. Глаза старого наемника слезились. Он оставался крупным мужчиной, но годы сгорбили его плечи, и толща мяса, бывшая когда-то мускулами, обвисла на костях. «Что это на него нашло?» «Старые раны», — ответил Феликс. «Ага», — глубокомысленно кивнул Хайнс. «Понимаю». «Видел сегодня казнь?» — спросила шлюха. «Что ты сказала?» — прокричал в ответ Феликс. С приближением ночи слепая свинья переполнилась народом, шумом, дымом и вонью разгоряченных, находящихся слишком близко друг к другу тел. Разбитные студенты из университетов и колледжей вопили, разбрасываясь похвальбой и вызовами. Наемники и солдаты сгрудились вокруг столов, травя байки, надрывая глотки. Подмастерья и литейщики из кузниц за рекой перешучивались с хихикающими проститутками и официантками, жаждущими лишить их денег. Забредшие в трущобы сынки аристократов подпирали спинами стены и слишком громко смеялись, стараясь впитать атмосферу, не запачкав одежды. В одном углу телейские торговцы обсуждали дела с ремесленниками-гномами. В другом наблюдал за игрой в кости полурослик. «Казнь видел?» — — повторила пухленькая девушка с мелко завитыми рыжими волосами и густо нарумяненными круглыми щеками. «Одного из охранников оружейной палаты. Охотники на ведьм обнаружили у него рот слева под мышкой, и сегодня днем сожгли парня на башенном острове». «Да что ты говоришь?» — равнодушно откликнулся Феликс. Девица прилипла к нему с час назад, посчитав легкой добычей, и он от нечего делать угостил ее выпивкой. Честно говоря, он предпочел бы сидеть наверху, в комнате, выделенной ему Хайнцем, и читать книги, которые брат сделал из его дневников, но Готрек погрузился в сквернейшее настроение, и Феликс решил, что лучше остаться поблизости и присмотреть за ним. Истребитель, уйдя от Хайнца, так и не сдвинулся с места, только осушал кружку за кружкой и допялился в никуда единственным сердитым глазом. Он сделался таким с тех пор, как убил Хамнера глубоко в шахтах Каракхирна. Столь мрачным и раздраженным Феликс его прежде не видывал. Готрек никогда не заговаривал о своих чувствах, так что Барт не знал, что творится в его голове, но предполагал, что когда твой лучший друг поддается соблазну хаоса, а ты его убиваешь, это способно расстроить и самую развеселую душу. А Готрека изначально никто бы не назвал оптимистом. «Он кричал почти как человек, когда горел», — продолжала девушка. «Кто?» — не понял Феликс. «Мутант. Я прям вся дрожала». «Ты такая эмпатичная». «Эмпатичная?» — хихикнула шлюха. «Это что-то грязное?» Феликс не ответил. Он услышал, как кто-то произнес слово «истребитель» и повернул голову, разыскивая говорящего. Группа пьяных студентов в длинных безрукавных мантиях, надеваемых на лекции, открыто глазела на Готрека. Один из них, блондин с жиденькими волосами и безвольным подбородком, нахмурился. «Истребитель?» Его приятель-брюнет кивнул, надменно ухмыляясь. «Да, я читал о них. Это такие гномы, которые поклялись искупить какой-то великий позор, погибнув в бою с жутким монстром. Есть истребители троллей, истребители драконов и еще какие-то там истребители». Блондин гоготнул. «Этот выглядит как истребитель спиртного», — громко сказал он. «Он не высовывает носа из кружки с тех пор, как мы сюда пришли». Острота рассмешила студентов. Феликс, съежившись, глянул на Готрека. К счастью, истребитель, кажется, ничего не слышал. Если эти дурни быстренько переключатся на что-то другое, то все, может быть, обойдется. Но не тут-то было. Шутка блондина так понравилась молодым людям, что их просто распирало от желания повторить ее, да погромче. «Истребитель спиртного! Здорово! А как насчет истребителя пива?» «Точно! Истребитель пива! Гроза бара!» «Эй, истребитель пива!» — крикнул лопоухий студентик, язык которого заплетался от выпитого. «Истребитель! Еще кувшинчик! Покажи свою мощь!» «Хватит, парни!» Феликс оторвался от шлюхи и шагнул вперед, но опоздал. Феликс поднял голову и уставился на студентов пустым, зловещим взглядом. Большинство умолкло, внезапно, видимо, осознав, что медведь, которого они тыкают, вовсе не мертв. Но лопоухий был, очевидно, тупее и пьянее прочих. Хихикнув, он указал пальцем. «Ха-ха-ха! Ну, он хоть никогда не напьется до окрестения! У него ж только один глаз!» Юнец приподнял стакан в насмешливом салюте. «Ура! Истребителю пива! Могучему циклопу! Осушителю бочек!» Готрек медленно поднялся с кружкой в руке, перевернув тяжелый дубовый стол, за которым сидел. «Как ты меня назвал?» Феликс шагнул между ними. «Успокойся, Готрек. Они очень пьяны и очень юны. Мы же не хотим неприятностей». «Говори за себя, человечий отпрыск». Готрек мягко, но безжалостно отстранил его. «Именно неприятностей я и хочу». Студенты встревоженно попятились от двинувшегося к ним гнома, но лопоухий остался стоять на месте, глупо ухмыляясь. «Я назвал тебя истребитель кувшинов, истребитель пива, истребитель пинт!» Он хохотнул. «Ха-ха-ха! Вот! Истребитель пинт ростом с пинту!» Кулак Готрека врезался в челюсть лопоухого с таким треском, словно раскололась надгробная плита. Мальчишка взлетел в воздух и шлепнулся на стол дюжих хохландских стрелков, позбивав на пол их кружки и облив их пивом. Потаскуха, донимавшая Феликса, завизжала и кинулась бежать, растворившись в толпе. Предводитель стрелков, чернобородый великан с кожаными наручами на обоих запястьях, за грудки сдернул со стола лишившегося сознания Лопоухова и предъявил его жмущимся к дверям студентам. «Кто бросил этого фанатика?» — прорычал он. С бровей громилы капало пиво. «Я!» — ответил Готрек и ухватил совершенно безвинного ученика-кузнеца за кожаный фартук. «Хочешь еще одного?» «Я хочу, чтобы мне заплатили за пролитую выпивку», — заявил великан. «И за чистку моей парадной формы». «Твоей формой я почищу пол!» Готрек, все еще державший в левой руке кружку, правой швырнул подмастерье с такой легкостью, с какой Феликсу не кинуть и мешка с луком. Мальчишка врезался в грудь наемника, отбросив громилу на злосчастный стол. Сослуживцы-хохландцы, невольно пригнувшиеся, тут же вскочили с ревом и бросились на истребителя, размахивая кулаками и кастетами. Готрек ринулся им навстречу, держа перед собой кружку, точно щит и бессвязно бронясь. В считанные секунды дралась уже вся таверна. Неистовство выплескивалось из Готрека и стрелков, как вода из лужи, в которую бросают камни. Посетители толкались локтями, опрокидывали кружки, обменивались ударами и оскорблениями. Гномы и телейцы бились с ткацкими подмастерьями. Официантки и шлюхи визжали и жались по углам. Дюжина портовых рабочих схлестнулась с троицей аристократов и шестеркой их телохранителей. Студенты университета дрались со студентами инженерной школы. Бретонские арбалетчики, похоже, сцепились друг с другом. Полурослик, оседлав рыжебородого талагбекланца, колотил его по голове оловянным стаканчиком для игры в кости. Повсюду летали кружки, бились бутылки, трещала мебель. Старина Хайнс стучал по стойке обухом топора, тщетно требуя порядка, а его вышибалы хватали за ворот и вышвыривали за дверь всех, кто попадался им под руку. Феликс бился спина к спине с Готреком в кольце хохландцев, не переставая ругаться. Очередная глупейшая драка на пустом месте. И начал ее истребитель. Пускай бы сам и разбирался. Феликсу меньше всего хотелось махать кулаками. Но Готрек и так в скверном состоянии. А если его отлупят в таверне, кому-то из этих разбойников может ведь и повезти. Это едва ли улучшит его настроение. Он увернулся от дубинки и от души двинул наемника, собиравшегося ударить его по почкам. Человек со стоном согнулся пополам и получил коленом по лицу. В тот же момент кулак Готрека вышиб изо рта капитана фонтан желтоватых зубов. Колени верзилы подогнулись, и он упал носом в пол. Готрек отскочил, держа кружку на отлете. Другой наемник схватил его за шею, пытаясь задушить, но гном дотянулся до его чубы и перебросил мужика через плечо. На трех других хохландцев, так что все рухнули барахтающейся кучей. Но на гнома прыгнули еще четверо. Феликс подставил подножку одному и оттолкнул плечом другого. Остальных пинками повалил Готрек. Капитан уже поднялся, вскинув над головой длинную деревянную лавку и готовясь нанести сокрушительный удар. Но Готрек метнулся вперед и стукнул противника кулаком между ног. Мужчина пискнул, как крысолют, и отшатнулся, выпучив глаза. Побоище в баре медленно шло на спад. Драчуны были слишком избиты и слишком пьяны, чтобы продолжать. Тогда хриплый рев Хайнца перекрыл стоны и оханье. «Кто зачинщик? Кто разгромил мою пивную?» Великан-наемник опрокинулся навзничь, как срубленное дерево, с грохотом ударившись об пол и открыв взглядом Готрека, покачивающегося над грудой бессознательных тел. В руке гном по-прежнему держал кружку с элем. Не пролил ни капли. Брови Хайнца сошлись на переносице. «Горнисон, ты начал драку!» Готрек одним глотком осушил кружку и разбил ее об пол. «А что, если я?» — поинтересовался он. «А ведь когда-то ты был тут вышибалой!» Хайнц с отвращением покачал головой. «Вон!» Готрек угрожающе шагнул к нему. «И кто же меня заставит?» Вышибалы двинулись к гному. Феликс наклонился и торопливо зашептал на ухо Готреку. «Ты же не хочешь драться со стариной Хайнцем, верно? Со своим старым товарищем, твоим кровным братом?» Готрек отмахнулся. «Кто сказал, что не хочу?» «Ты сам это скажешь завтра утром», — ответил Феликс. «Пойдем. Если хочешь помахать кулаками, давай найдем таверну, владельца которой не знаем. Тут все равно не осталось никого стоящего». Пошатывающийся истребитель окинул взглядом помещение, полное стонущих пьянчуг и избитых вышибал, и ухмыльнулся. «Ты прав, человечий отпрыск. Здесь никого, кроме горстки трусов. Пошли, найдем другое местечко». Он развернулся, нацелился на дверь и устремился к ней, качаясь, как матрос в шторм. Когда Готрек добрался до порога, его окликнул Хайнц. «Эти 20 лет прошли тихо, Гурнисон. Можешь не возвращаться еще 20». После четверти часа блуждания по узким извилистым улочкам трущоб, пустынным в столь поздний час, под раздраженное бормотание Готрека, беспрестанно ругающегося и каждые несколько минут решающего, что идти нужно совсем в другую сторону, они остановились на маленькой площади с фонтаном в центре. Когда-то сооружение поражало истинным величием. Магнус Праведный вздымал молот Сигмара, а грифоны у его ног извергали статуи воды в круглую чашу бассейна. Сейчас чаша пересохла, клювы грифонов растрескались, обнажив медные трубки, а молот Магнуса утратил головку и большую часть рукояти. Силуэты спящих нищих и бродяг грязными телами льнули к стенам окружающих зданий. Готрек долго стоял посреди площади, покачиваясь, словно задумался, потом шагнул к фонтану и плюхнулся на край бассейна. Феликс присоединился к нему. Из-за усталости он чувствовал себя плоховато и сел с облегчением. По дороге из Каракхирна им нечасто выпадала возможность выпить, и непривычный алкоголь сейчас ударил в голову. Готрек откинулся и улегся на спину, глядя в небо и бормоча под нос. Феликс, нахмурившись, посмотрел на него сверху вниз. «Если хочешь спать, лучше найти гостиницу». «Мы найдем гостиницу, человечий отпрыск», — внятно и вполне трезво ответил Готрек. «Я просто думаю». «Хорошо», — ответил Феликс, и вдруг обнаружил, что тоже лежит. Поднялся ветер, да и холодновато было, чтобы чувствовать себя удобно, но лежать оказалось очень спокойно. Ярко светила полная манслип, накинув тонкий серебряный флер на крыши домов, которые днем выглядели бы обшарпанными и плохо залатанными. В небе мерцали звезды, как светлячки, приколотые к черному бархату. Феликс нашел созвездие. Молот, волк, голубь. Глаза его сами собой закрылись на долгий миг. Потом открылись, потом закрылись снова. Дыхание стало тяжелее. С большим трудом он снова расклеил веки. «Нам действительно нужно найти место...» Феликс осекся, вглядываясь в небо. Огромная черная тень заслонила обзор, скрыла звезды, затмила даже манслип. Он разинул рот, застыв от ужаса и замешательства. «Что это? Он что, спит? Или это какая-то стремительная гроза? Или демон, явившийся проглотить их? Или...» Готрек резко сел, тоже глядя вверх. «Это дух Грунгни!»